Мир вам, дорогое собрание, братья и сестры, и поздравляю вас с Рождеством Спасителя нашего Иисуса Христа и с новолетием 2020 годом. Еще на один год мы стали ближе к вечности, к пришествию нашего Спасителя. Поэтому, действительно, как начнешь, пословица говорит, год, так ты его и закончишь. Если мы с Господом начали, то нужно совершать этот путь вместе с Ним до конца. И сегодня я хотел поделиться со всеми нами словом Божьим, которое записано в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 5 и, наверное, по 9 стих. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Аминь. Ну, в русском языке вот это слово «свет», начиная от имени человека и до вот той энергии, которую мы с вами получаем и от солнца, и через электричество, все это свет. И казалось бы, вот о чем говорить, если мы с вами зрячие люди, физически видим все, свет есть. Или света нету, когда ночь. Поэтому, наверное, здесь что-то иное заложено евангелистом, апостолом Иоанном. И вот об этом свете мы будем с вами рассуждать. Поэтому вот эта вот расхожая фраза «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его», она имеет глубокий очень смысл, потому что если мы с вами просто определим физически, свет во тьме светит, да, понятно, луч прожектора, фонаря освещает тьму, и мы начинаем видеть то, что даже глазом не видно. И когда проходит ночь, наступает утро, при дневном свете все становится явным. Казалось бы, физически все понятно. И законы эти физики работают, и мы с вами имеем представление о них. А вот что такое свет и тьма в духовном мире? Может быть, это тождественно тому, что вот мы видим здесь, на земле, или же все-таки что-то другое, о чем говорит евангелист, доводя до нас Слово Божие. Давайте так, вот если, скажем, человек носит имя Свет, допустим, да, является ли она святой от этого? Наверное, нет. Потому что имя света даже, вот, скажем, не тождественно тому, чтобы она светлая была, святая. Ну, может быть, кроме нашей Светланы Михайловны, она святая у нас, действительно. Вот, поэтому, если мы говорим о свете, то такой вопрос, а может ли быть человек светом? И где этот свет находится в нем? Вот был человек, посланный от Бога. Мы все знаем рождение Иоанна Крестителя в этот мир и его миссию, которую он исполнил перед пришествием Иисуса Христа, перед первым пришествием. Он возвещал о ком? О том, который должен прийти после него. И называл этого человека, этого посланника Агнцем Божиим. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И действительно, он являлся предтечей перед Христом, чтобы приготовить народ иудейский к тому, чтобы встретить Христа не просто как человек, а как Сына Божия, как того, кто пришел в этот мир для того, чтобы сделать этот мир светом, светлее. Когда мы с вами читаем благовествование о рождении Спасителя в книге пророка Исаии, 9 глава, 2 стих, мы читаем такие слова: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет». Что это такое? Ну, можно предположить, что какая-то местность находится в такой ночной мгле или тьме, и вдруг вот свет, который приходит и просвещает, и вот этот народ, который блуждал где-то там в потемках, он теперь при свете живет. Возможно, это и так, но здесь имеется в виду духовный смысл. Вот тот народ, а это был народ, который назывался за Иорданом, Галилея языческая. И мы имеем представление теперь о том, каков там народ был. Это были язычники, которые поклонялись богам в виде идолов. Они, значит, их изготовляли и повергались перед ними. И вот этот народ умножал эти грехи, и вот грех, вот это то, что нас разделяет с Богом, называется тьмой. Отсутствие, знаете, свет, вернее, тьма – это отсутствие света. То есть, вот когда человек живет во грехе, он находится вот в этой тьме. Причем не физической тьме. Он глазами своими видит свет дневной, но вот сердце, сердце, которое и зрение сердца, эти глаза, очи, они должны видеть свет божественный. Но по причине того, что человек делает грех и живет в этом грехе, он не видит света Божьего. Когда-то Христос, беседуя с иудеями, он сказал, что вы не хотите прийти к свету. Почему? Потому что дела ваши злы, вы еще во тьме. И это справедливо. Почему? Потому что действительно человек, который вот делает зло, который делает грех, он не хочет, чтобы о нем знали, о нем говорили, чтобы его видели. И вот заметьте, что преступления такие вот жестокие, может быть, с насилием совершаются в основном ночью. Таким образом человек думает, что он скроет свои преступления от правосудия, от человеков, но от Бога-то он не скроет их. Знаете, действительно, со светом очень много связано в нашей жизни. И вот даже сейчас, когда вот такой как бы полумрак, солнца уже давно, по-моему, неделю не было, да? И как-то... А? Первое было, да? Но вот уже прошло почти 4 дня. И вот на сердце как-то тоскливо становится. Вот честно. Когда солнце не видно, и на душе как-то вот очень тоскливо. Но как только появляется солнце, как только она озаряет вот эту землю своими лучами и согревает его, и у человека это появляется настроение, и хочется что-то делать и стараться делать. Знаете, вот люди, я читал, в Скандинавии, ну, они примерно в наших же широтах живут. Значит, для того, чтобы зимой вот не было такой вот депрессивности, тоски, они освещают свои дома, свои улицы с таким искусственным светом, действительно, лампочек, светом лампочек, фонарей. И говорят, что это помогает. Недавно, в конце прошлого года, в декабре, в Израиле был праздник. Называется Ханука. Может быть, слышали об этом? Этот праздник свечей, когда в семьях зажигают свечи в память о событии, об одном событии. Это было за 160 лет до начала новой эры, когда Иуда Маковей освободил от язычников храм Соломона. И в этом храме не нашлось светильника, не нашлось масла, не оскверненного вот этим языческим идолом, который был поставлен в храме. И когда они нашли вот это масло и влили его в светильник и зажгли, то вот этот свет, причем они, масла совершенно мало было, но его хватило на 8 дней, чтобы освещать вот этот храм изнутри, и они принесли жертву Богу, осветили его и возобновили служение в нем. И вот до сих пор вот это событие праздничное считается в Израиле, и они зажигают вот эти свечи в память об этом событии. Причем в каждой семье горят эти свечи, и представьте, не только в городе, а в окнах домов горят свечи, и от этого действительно становится и радостнее, и светлее. Также и мы говорим, когда о свете, мы говорим о том, что Христос пришел в этот мир как свет. Не тот физический свет, который мы с вами зажигаем или который светит от солнца. Нет, он сам является светом, который пришел в эту тьму, в нашу греховную жизнь. Буквально вот как луч, который ворвался в это темное царство и освещает собой все потаенные уголки, и в том числе потаенные уголки нашего сердца, где, может быть, гнездится еще грех, и который должен быть вытащен наружу, должен быть узнан, и за него нужно приносить жертву. Господь Иисус пришел, чтобы мы с вами, вот те люди, которые живут им, не блуждали больше во тьме, то есть не грешили, не становились вот теми, которые увидели свет, и от этого у них зрение помрачилось. Те, которые хотят скрыться в темноту, чтобы опять делать эти злые дела. Нет, Господь говорит о том, что свет, который приходит в этот мир, просвещает всякого человека, который рожден на эту землю. Христос является светом для всех, кто здесь живет. И этот свет Он готов дать человеку. Почему я и спросил, является ли человек сам светом? Нет, конечно. Но вот Христос являлся тем божественным светом, который пришел с небес на землю, чтобы осветить нам путь истины, по которому мы должны идти. Свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Но мы с вами знаем, что мир – это такое понятие, мир людей, мир животных, мир растений, и все называется миром. Но мир – это творение Божие, это космос, который Он сотворил. И мы знаем, что космос, в космосе существуют и звезды, и планеты. И вот представьте себе, если этот космос вдруг погаснет, вот это светило, великое и малое, погаснет, что тогда будет? Я вспоминаю детский стих, как крокодил солнце проглотил. Помните, у Маршака, по-моему, или Чуковского, я не помню. И что случилось? Звери в панике. Они не знают, что делать, потому что по солнцу они вставали, по солнцу там ложились спать. Мы так же, как вот эти звери, люди тоже привязаны к этому земному, к этому свету. И все это время, хронологии наши, мы отсчитываем от света. Свет, он является энергией, которую мы с вами получаем. Но вот Христос принес нам не энергию, Он принес нечто другое. Он принес правду. Он собою освещает нас с вами изнутри, чтобы вот этот светильник, когда Матфей говорит о том, что светильник тела – это око. Вот это око, если оно будет темно, то можно сказать, что и естество наше, внутреннее естество, оно тоже темно. Но если это око светло, причем это око не физическое, еще раз говорю, это око внутреннее, внутренних очей нашего сердца, когда, в котором нету греха, нету этой тьмы, потому что там Господь рассеял все, Господь вычистил, очистил. И вот свет, он действительно является чистотой. Один музыкант, вот я уже сказал, что он просто вот говорит, что в своей песне, что человек, если он светел, то он и свят. Мы же знаем, что не может быть человек светел сам по себе, если его не касается Господь, если его не касается Дух Святой, если его не касается благодать Божия. Сам по себе человек не может быть светом, но он может отражать божественный свет. И когда Иоанн, тот же Иоанн в своем послании уже говорит, вот первое послание, 5 стих, «Вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Вы верите этому? Аминь. Потому что по-другому нельзя. Если Господь не является вот этим эталоном света для нас, тогда кто для нас эталон света? Господь рассеивает этот мрак греха и неверия, потому что отсутствие света в наших сердцах – это неверие наше. Мы не доверяем нашему Богу как светочу, как который желает просветить наше сердце, наш путь своим божественным светом. И если мы ходим во свете, то мы пребываем в ком? В Иисусе Христе. Христос говорит, что ходите во свете, доколе есть свет. Потому что, когда наступит тьма, вы не сможете ходить. И тот, кто ходит ночью, спотыкается. Я есть свет миру. Он называет себя светом этому миру. То есть свет, который не просто от какого-то включения появился. Он был, он есть, и он будет, и он грядет для того, чтобы собрать вот своих светлых, своих святых в то место, где уже не будет солнечного света. Вот нам трудно представить. Ну как так, без солнца? Вот если сейчас мы испытываем вот эту нехватку солнечных лучей, а как может существовать Земля без света, без вот того, что Господь изначально дал нам? Оказывается, может. И оказывается, мы с вами при этом свете будем во славе Божьей. Вот слава Христова является этим светом, который будет окружать нас, и в этом свете мы с вами продолжим нашу жизнь вечную. Когда мы читаем с вами В Откровении Иоанна, 21 глава, 22, 23 стих и 24 стих. В видении он был взят на небо, и там ангел показывал ему то, что должно быть в будущем. И вот он пишет: «Храма же я не видел в нем», то есть в городе, который является небесным городом Иерусалимом. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог – Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою». А о чем здесь идет речь? Здесь идет речь о том, что Господь созидает новый город, который называется Иерусалим, город мира, в котором будут жить все народы, спасенные Иисусом Христом здесь на земле. И они придут в эту славу Божию и будут вместе с Агнцем. Там не будет действительно строения храма, там не будет видимых вот каких-то нашим физическим зрением построек, очертаний. Мы с вами увидим того, о котором говорит нам Слово Божие, о котором свидетельствует Иоанн, который говорит, что «Я не свет, но я послан для того, чтобы свидетельствовать о свете». Этот свет, он исходит от нашего Господа. Он сам является вот этим светом. И нет нужды для того, чтобы был солнечный свет или лунный свет. Нет нужды. Сам Господь является светом. Вот тем откровением для нас, в котором мы будем жить. И далее в 22 главе этой же книги Откровения мы с вами читаем: «И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». Мы с вами будем на празднике вечной жизни, и будем наслаждаться и пребывать в этом свете. Вот как народ израильский после того события, когда они нашли вот этот светильник и зажгли его, так и мы будем радоваться тому, что нас нашел Господь, привлек к себе, и вот этот свет, который Он зажег в нас, он будет вечным светом. Это здорово, это непостижимо, потому что наш разум отказывается верить в это, принимать это, но так будет. Так будет, потому что это сказал Господь, это говорит Его Слово. Об этом свидетельствует Дух Святой сейчас, что мы действительно дети Божии, которые ходим во свете. Тьма не может нас объять, потому что мы живем во Христе Иисусе. Он истинный свет, то есть природа Его божественная. Он является тем светилом, которое называется Солнце Правды. И оно взошло над землей. И это Солнце Правды для каждого человека, живущего на земле. И если мы имеем желание войти в этот свет, мы должны исповедовать грехи наши. Мы должны оставить эти грехи здесь, чтобы войти в Его присутствие и жить в Его свете. И, соответственно, мы будем с вами в этом небесном Иерусалиме, который не нуждается в свете искусственном, в свете, который мы с вами можем включить и выключить, потому что этот свет будет вечно озарять наше сердце, наш разум, и мы будем действительно просвещены. Не вот та эпоха просвещения, которую люди набирали себе знаний, но мы будем видеть Господа нашего и жить в Его свете. Аминь. Аминь. Давайте мы помолимся.